Глава 25. Семейные тайны. Таня шла через сад, погрузившись в воспоминания. Перед глазами так и стоял образ Котьяра. Его рыжие волосы, хитрющий взгляд, красивые губы и даже золотистый свет вокруг лица. Уж чьи это были видения, ее или пантеры, кто ж теперь разберет? Ее звериная половина испытывала радость, предвкушая новую встречу с Котьяром, и без конца подкидывала картины своих любимых мест, куда она собиралась его отвезти. Таня остановилась и тряхнула головой. «Ты ж жертвенные ж ёжики! Прям наваждение какое-то! Вот кто меня за язык тянул? Зачем сказала, что приду?» Это обещание нешуточно спутало все ее планы, и теперь надо было как-то подстраиваться. «Предупрежу Тананеля», — решила она и зашагала быстрее. Таня совсем не хотела встречаться сейчас с учителем. Это ж придется все рассказать, объяснить свою мотивацию и, возможно, даже ответить на неудобные вопросы. А к этому она была не готова. Поэтому она решила подняться к себе, написать для Тананеля короткое послание и передать его с Алишей. А затем переодеться и пойти поговорить с Тагирой. Обо всем. Поднялась на второй этаж. Зачем-то подошла к открытому окну и посмотрела в сторону озера. Где-то там сейчас находился Кирьян, которому удалось растревожить ее сердце и заронить зерно сомнения. А ведь когда она шла к нему, все было просто и понятно. «Мне нравится Тананель, мне нужен Тананель». А сейчас откуда-то взялась эта неожиданная симпатия к угрюмому валарийцу. И не потому, что он ее поцеловал, и она тут же растеклась теплой лужицей, а потому, что он реально оказался хорошим котьяром, красивым мужчиной, сильным самцом. Таня округлила глаза. «Нет-нет, последние мысли точно не мои. Прям котьярская магия в действии. Да нафиг все. Подумаешь, поцеловал». Отмахнулась она и прошла к своей комнате, открыла дверь и застыла истуканом. На кровати сидела Тагира. Рядом с ней лежал походный мешок, который Таня собственноручно припрятала накануне турнира. А на столе, на развернутом платке, который она обычно использовала для маскировки, отправляясь на вылазки с братьями, лежал мешочек с монетами и парочка драгоценностей. Это должно было стать для нее финансовой подушкой в путешествии. Какой бы мир ни был, а золото ценится везде и всегда. Ну что ж, значит, сначала поговорим с Тагирой, а потом будем писать записку Тананелю. «Вы пришли отговаривать меня?» — прямо спросила Таня, заходя в комнату и прикрывая за собой дверь. «А это поможет?» — также прямо ответила вопросом на вопрос Тагира, едва заметно улыбнувшись. Ей понравилось, что дочь не стала юлить и отпираться. «Нет, не поможет. Я уже все решила для себя». Таня испытывала неловкость от того, что Тагира узнала об этом таким образом. «Значит, девчонки все же не устояли перед искушением», — предположила она. «А ведь я просила не рассказывать, потому что хотела сделать это сама». «Да я сразу заподозрила неладное, когда увидела тебя в этом наряде», — призналась Тагира. «Так что я в любом случае пришла бы с тобой поговорить до того, как ты уехала бы из Танлендара». Похлопала ладонью по постели рядом с собой. «Присаживайся. Разговор предстоит серьезный». Таня тяжело вздохнула и прошла к кровати. Тагира какое-то время внимательно изучала лицо дочери, а потом ровным тоном спросила. «Скажи, ты его любишь, или это обычная влюбленность ученицы в своего учителя?» На лице Тани читался немой вопрос. «Мне об этом рассказал Катар, когда в самый первый раз вернулся из Академии Белые Столбы. Он еще тогда заметил твою привязанность к преподавателю, и, если честно, ему совсем не понравилось, что твой выбор пал именно на эльфа». «Тагира, я...» «Подожди». Королева-мать накрыла своей ладонью руку дочери. «Чтобы дать правдивый ответ, тебе прежде всего нужно самой разобраться в своих чувствах. А для этого нужно время. твердо встретила пытливый взгляд коричневых глаз с золотыми искорками. «У меня, кстати, в свое время так и не получилось отличить любовь от симпатии. Но мне повезло. Мой учитель был мудр и помог мне». «Вейн Линг?» Тихо спросила Таня и осеклась. «Нельзя быть такой прямолинейной, особенно с правящей отшарой». Негромко добавила. «Простите». «Да, это был Вейн Линг», ответила Тагира и лишь снисходительно улыбнулась. Тагира поднялась с кровати, прошла к окну и выглянула во двор. В саду резвились юные котярки, а неподалеку сидели принцы со своими друзьями и упорно делали вид, что их совсем не интересуют девичьи прелести. Они просто собрались ради важного разговора. «Знаешь, мне не стыдно за это. Каждому свойственно ошибаться». Тагира повернулась и посмотрела на дочь напряженным взглядом. «Но знаешь, что меня удивляет больше всего?» Таня отрицательно покачала головой. «Судьба постоянно ставит отшар перед сложнейшим выбором. Я ведь тоже любила одного мужчину. Точнее, мне казалось, что я люблю его. А другой до исступления любил меня и порой творил нехорошие вещи, чтобы достигнуть своей цели. А третий, незнакомый, непонятный, из далекой страны, просто пришел и завоевал сначала право стать моим мужем, а потом и мое сердце. И мне жаль, что я не смогла сразу этого принять. Столько времени было потрачено зря». Грустно улыбнулась. «История раз за разом повторяется». Таня сидела с распахнутыми глазами. Она не могла поверить своим ушам. «Значит, когда-то Тагира тоже стояла на распутье. Испытывала симпатию к Вейну, женой стала Роргу. Но кто же тогда был тот, кто так сильно любил ее? Но спросила она совсем о другом. «А как вы поняли, что это была не любовь?» «А я этого и не поняла», — с грустной улыбкой призналась Тагира. «Я была слепа и глуха. Я просто хотела, чтобы было так, как я хочу, и никак иначе. И не желала покориться судьбе». «Тагира, а можно мне задать вопрос?» «Спрашивай», — благосклонно разрешила старшая отшара. «А кто был тот второй, кто любил вас?» — смущенно спросила Таня. Ей почему-то было важно узнать его имя. Она часто думала о том, что кто-то ведь должен был выкрасть маленькую отшару из дворца. А вдруг это всего лишь месть несостоявшегося жениха? Или это семейная тайна? «Нет никакой тайны. Это Михурмор, котьяр самого древнего и почитаемого рода в Котьярне. Моры всегда находились подле королевских отшар и служили им верой и правдой. А мы еще и выросли вместе, ходили к одному учителю, и никто бы не удивился, если бы однажды, так же вместе, рука об руку, мы пошли бы к священным водам озера Правды. Михур был лучшим на турнире, но не настолько хорош, как Рорк». «Вот это новость!» Таня изо всех сил старалась выглядеть бесстрастной. Тотчас вспомнились все обиды, унижения, насмешки, через которые ей пришлось пройти на обучение у Мухомора. Теперь все становилось понятно. Михур сумел смириться с поражением на турнире, но не смог простить уход любимой к другому мужчине. И мальчиков он не тронул. Забрал у семьи самое дорогое — маленькую отшару, которая в будущем должна была стать продолжительницей рода. Эдакая мужская месть за нелюбовь. Но все это были всего лишь ее предположения. Таня прислушалась к тому, что говорит королева-мать. «Кстати, после турнира я, как и ты, собрала вещички и сбежала из дома. Но что интересно, бабушка, которая строго следила за каждым моим шагом, не стала меня останавливать. Поэтому и я не буду». Тагира улыбнулась. «Единственное, о чем я попрошу, Таня, пожалуйста, вернись в Танлендар до того момента, как Валариец вправе будет расторгнуть договоренность с нашей семьей». «Но зачем?» Таня недоумевающе посмотрела на старшую отшару. «Чтобы лично услышать отказ от него и поприсутствовать на новом турнире? предположила она. Тагира, понимающе покачала головой, но при этом продолжала немного грустно улыбаться. «А вдруг ты передумаешь?» И подняла руку, останавливая слова, готовые сорваться с уст дочери. «Понимаешь, Танлендар — это особенное место. Котьяры верят, что тот, кто победил на турнире, это именно тот самый, кто и должен был победить». А то, что этим победителем к тому же стал тот, кто однажды уже был предназначен в мужья Атшаре, наводит на мысль, что это не простое везение или совпадение, а самое настоящее предназначение. «Я не нужна ему», — обиженно выпалила Таня и почувствовала, как вспыхнули ее щеки. А Тагира взяла и рассмеялась, искренне так, задорно. «А вот сейчас вообще обидно стало». Негромко проворчала Таня, с осуждением глядя на королеву-мать. «Прости, пожалуйста, я не хотела задеть твои чувства», проговорила Тагира с сочувствием, глядя на дочь. «Просто меня рассмешило то, что ты сказала». «И что здесь смешного?» «Да то, что это глупости», твердо произнесла Тагира и улыбнулась, потому что дочь выглядела обиженным, взъерошенным котенком. «Но он сам мне об этом сказал», — настаивала на своем Тане. «Он солгал». Таня задумчиво молчала, мысленно вспоминая разговор с валарийцем. Сейчас все его слова, действия представлялись немного иначе. «Даже если это так, я все равно для себя уже все решила», — твердо заявила она. «Я просто больше так не могу, хотя я пыталась, правда». «Я очень хотела стать для вас хорошей дочерью и даже собиралась попробовать быть настоящей, истинной Атшарой для Котьяр». Виновато улыбнулась, но у меня ничего не получилось. «О, духи предков, что ты такое говоришь? Тебе не надо пытаться, ты и так моя дочь и Атшара Котьярского народа. А то, что не стало истиной, так не беда. Таких случаев было очень много в нашей семье. И будут еще не раз. Но я не ваша дочь. Точнее, я лишь наполовину ваша дочь. Простите меня, я не хотела всего этого, не просила, не ждала». Таня готова была сквозь землю провалиться, потому что Тагира выглядела так, словно на ее плечи разом навалился неподъемный груз и безжалостно придавил к земле. «Раньше меня звали Таней, и когда-то я была обычным человеком». Замолчала, беспокойно поглядывая на королеву-мать, которая не шевелилась и, казалось, даже не дышала. «Я точно такого же возраста, что и ваша дочь». Тагира продолжала упорно молчать. «Вспомните день посвящения», — продолжала Таня. «Ноги бы моей там не было, если бы я хоть немного не верила в успех. И я ведь рассуждала правильно». Настоящая Таня рождена в этом мире, на этой земле. Она оборотень, с легкостью обращается в пантеру. А значит, священные воды должны будут признать ее своей. Но оказалось, важно содержание, а не оболочка. Вот все и увидели, что нас двое в одном теле. Пантера и человек. Блин, да я даже не из этого мира. Отрешенно договорила она. «Я знаю». Грустно улыбаясь, сказала Тагира. Таня ошеломленно посмотрела на королеву-мать и негромко спросила. «Но почему вы...» «Почему я не сказала тебе раньше об этом?» Договорила за дочь Тагира. Таня кивнула. «А зачем? Ты все равно мой ребенок, мое дитя. И мне не важно, какая ты, откуда, я все равно люблю тебя». От переизбытка чувств у Тани горло перехватило, а из глаз невольно потекли слезы. Она никогда прежде не слышала таких слов. Но самое главное, она впервые чувствовала, что сказаны они были искренне. Перед ней сидела женщина, которая без оглядки отдала свою любовь существу, которое лишь наполовину было ее дочерью. «Тагира, я...» Таня не могла вымолвить ни слова, просто тихо плакала. «Я...» «Мама», — поправила Тагира. «Я прошу тебя, называй меня мамой. Пожалуйста». Но Таня не могла заставить себя вымолвить это слово. Она считала, что не имеет на это права. Но как? Как я могу занять еще и это место? А как вы узнали? Только и смогла она вымолвить, виновато отводя взгляд. Раб Лусьен рассказала нам о твоей особенности. Но я и сама это поняла, как только увидела тебя в первый раз. Твой взгляд, манера выражаться — все говорило о том, что ты другая. Тагира ласково улыбнулась. Но ты все равно наш котенок. Я хочу уйти, настойчиво повторила Таня, вытирая слезы. Мне нужно подумать, разобраться в своих чувствах. Я хочу принять решение, и желательно, чтобы никто на меня не давил. Королева-мать внимательно посмотрела на дочь, довольно долго молчала, а потом негромко произнесла: «Ну что ж, ты вправе делать все, что хочешь. И вы не будете меня останавливать?» «А смысл?» Тагира усмехнулась. «Невозможно принудить к чему-либо королевских отчар, поэтому ты должна сама все для себя решить». «Спасибо». Таня наконец смогла прямо посмотреть в глаза старшей отчаре. Теперь можно было с чистой совестью уезжать. «Когда ты отправляешься в путь?» — поинтересовалась Тагира. «Я прямо сейчас распоряжусь, чтобы тебе собрали в дорогу сумку с продуктами». «Нет-нет, прямо сейчас не надо. Я поеду завтра. Сегодня мне кое-что еще предстоит сделать», — пояснила Таня. «Хорошо». Тагира выглядела довольной. «Тогда найди еще время поговорить с братьями. Понимаешь, если Алерий примет любое твое решение и не станет мешать, то вот с Дайрином все гораздо сложнее. Боюсь, он будет крайне недоволен и даже попробует разыскать тебя». «Хорошо, я поговорю с ними», — пообещала Таня. Тагира поднялась с кровати и раскрыла руки для объятий. «Я рада, что мы с тобой поговорили». Таня прильнула к груди старшей отчары и прикрыла глаза от удовольствия. Да, она не могла произнести такое простое, всем понятное слово «мама». Зато пантера в полной мере могла выразить свою радость громким довольным мурчанием. Глаза Тагиры заблестели от слез. Ее сердце сжалось в ожидании предстоящей разлуки. «Скажи, куда ты отправишься?» — спросила она сдавленным голосом. «Поедешь с подругами в Гекаран? Я помню, ты как-то делилась своими планами, что хочешь посмотреть степи, познакомиться с бытом орков». «Так и есть, но сначала я отправлюсь в Эделиан». Таня не стала обманывать. «Тенанель пригласил меня к себе погостить». Улыбнулась. «А потом, да, отправлюсь путешествовать по миру». Надо отдать должное, на лице Тагиры не дрогнул ни один мускул при упоминании Делиана и имени учителя дочери. Она только спросила негромко: «Ты заедешь повидаться с нами после Делиана?» «Постараюсь», — неохотно ответила Таня, — «но точно не обещаю». Тагира кивнула и с угрюмым видом направилась к выходу. Таня какое-то время стояла в задумчивости, а потом села писать записку для учителя. Прошла на балкон, позвала котярок из сада. Первой, как обычно, примчалась Алиша, но, выслушав, чего от нее хотят, с подозрением спросила: «Что это?» «Ты прекрасно знаешь, что это», — ровным тоном ответила Таня. «Письмо для друга, и отнести его нужно прямо сейчас». Алиша поймала непреклонный взгляд принцессы. Смущенно спросила: «А кому?» С испугом посмотрела на запечатанный конверт, словно ей предлагали взять огромного кусачего паука. «Тенанелю Санамату». Алиша с опаской протянула руку, чтобы забрать конверт, но, услышав имя, отдернула. «Не пойду я к эльфу». «Это что еще за фортили?» — возмутилась Таня. Растерялась Катьярка, не зная, что может означать это слово. «Не положено юной отчаре письма слать гостям», — выпалила она откровенную несуразицу. Таня подошла ближе к упрямой Катьярке и с силой вложила письмо в ее руку. «Я лучше знаю, что мне положено, а что не положено. «И я ведь могу найти другого посыльного», — пригрозила она. «А королева-мать знает об этом?» Никак не успокаивалась Катьярка. «Алиша!» — повысила голос Таня. Ее начинало раздражать излишняя опека этой девушки. «Хватит уже. Иди». Катьярка испуганно попятилась от юной отчары, потому что снова заметила гневный всполох в ее глазах. Последнее время это происходило довольно часто. Карие глаза, в которых в спокойном состоянии посверкивали золотые искорки, вдруг превращались в темные омуты, в которых разгоралось пламя. Таня тяжело вздохнула. Ей совсем не понравилось выражение лица Алиши. «Тагира знает, что я завтра уезжаю из Танлендара со своим учителем». Как можно ласковее улыбнулась. «Мы только что с ней об этом беседовали. Я бы отправилась сегодня, но у меня остались незаконченные дела. Именно об этом я написала в письме». Алиша тут же вспомнила, что когда была в саду с подругами, видела королеву-мать в окне покоев юной отчары. Катьярка кивнула и отправилась выполнять поручение принцессы. Ее подруги последовали за ней. А Таня какое-то время просидела в полном одиночестве, пытаясь разобраться в своих чувствах. По идее, она должна была бы радоваться и чувствовать подъем и окрыленность перед новым и неизведанным. Но она испытывала только тревогу и непонятное беспокойство. Они, словно змеи, оплели тугим клубком ее сердце и не давали вдохнуть полной грудью. «Всё, не буду думать об этом. Хотела свободу, я ее получила». Таня поднялась с кровати и отправилась в сад для беседы с братьями. И, пожалуй, это был самый сложный разговор в ее жизни. Алери не проронил ни слова, а вот Дарин рвал и метал и даже грозился пойти и набить морду одному ушастому снобу. И его не трогали заверения, что это решение сестры, и даже королева-мать обо всем знает. Дарин успокоился лишь тогда, когда услышал, что Таня должна была сегодня уехать, но осталась во дворце специально для того, чтобы встретиться с валарийцем. Вот тут братья оттаяли. Многозначительно переглянувшись, они сменили гнев на милость и даже начали высказываться в духе «Да, перед началом семейной жизни стоит повидать мир». Или «Хорошее решение, чтобы немного отвлечься от всех этих хлопот, что пали на твои плечи». А еще принципы обещали, что сегодня придут к ней в спальню не под утро, как обычно, а проведут с ней всю ночь. «Ты просто сильно не пугайся, когда вернешься со встречи с Кирьяном. Два прекрасных тела на твоей кровати — это будем мы», — улыбаясь, сообщил Дарин. Таня уходила из сада со странным чувством, словно братья знали больше, чем говорили. Оставалось сделать самое сложное — встретиться с валарийцем. И теперь надо было решить, как к нему заявиться — на двух ногах или на четырех лапах.